«Бродяга есть бродяга», — сказал Роском. «Больше бродяг не беру». «Благодарю тебя», — сказал Фрэнсис, пряча деньги в карман. «Не нравишься ты мне», — сказал Роском. «А ты мне даже понравился», — сказал Фрэнсис. «Да и я не так уж плох, когда узнаешь поближе». Он соскочил с тележки и помахал Роскому, а тот, не сказав ни слова и не оглянувшись, уехал на своей тележке, наполовину загруженной старьем и разгрузившейся от теней. Фрэнсис шел к дому, хромая сильнее обычного. Нога не болела так уже несколько недель. Терпеть было можно, но подниматься нормально над тротуаром она не желала. Фрэнсис шел очень медленно, и прохожему показалось бы, что он отрывает ногу от тротуара, политого клеем. До дома было полквартала, и сам он не был виден, только серая веранда. Должно быть его. Фрэнсис остановился при виде немолодой женщины, вышедшей из другого дома. Когда они сошлись, он заговорил. «Прошу прощения, леди, вы не скажете, где мне купить хорошенькую индейку?» Женщина посмотрела на него сперва с удивлением, потом с ужасом и быстро вернулась по своей дорожке в дом. Фрэнсис смотрел ей вслед с суеверным чувством. Почему, когда он трезвый и в новой рубашке, женщина пугается простого вопроса? Дверь снова открылась, и появился лысый мужчина босиком в нижней рубашке и брюках. «Что ты спросил у моей жены?» «Спросил, не знает ли, где мне купить индейку». «Зачем?» «Да вот», — сказал Фрэнсис, и, умолкнув, повозил ногой по тротуару. «Утка моя сдохла». «Шагай, не задерживайся». «Понял», — сказал Фрэнсис и захромал дальше. Он окликнул школьников, переходивших улицу. «Эй, ребята, не знаете, где тут мясная лавка?» «Да у Джерри», — сказал один. «На углу Бродвея и Лоун». Фрэнсис поблагодарил мальчика, подняв руку. Остальные смотрели на него. Когда он двинулся дальше, ребята повернулись и убежали вперед. Мимо дома он прошел, даже не взглянув в ту сторону. Походка стала чуть легче. Надо пройти 2 квартала до лавки и 2 обратно. Может, там праздничная скидка. Курицей обойдемся? Нет. Клоун Авиньон разошелся, а перед Бродвеем шаг стал и вовсе для него нормальным. Струганный пол в мясном магазине Джерри был необыкновенно чист и посыпан опилками. Белые витрины с наклонным блестящим стеклом предлагали Фрэнсису, единственному посетителю, великолепные печенки, почки, бекон, соблазнительные вырезки и отбивные, прекрасно смолотый колбасный и котлетный фарш. «Что вам?» — спросил мясник в белом фартуке. Волосы у него были такие черные, что лицо казалось беленым. «Индюшку», — сказал Фрэнсис. «Я хочу хорошую мертвую индюшку». «Других не держим», — сказал мясник. «Только хороших и мертвых. Большую?» «А какие они? Большие?» «Такие большие, что не поверите». «А вдруг?» 12-13 кило». «И почем такие звери?» «Смотря сколько весят». «Правильно. Почем кило?» 98 центов». 98, скажем, 90. Он помолчал. «Килограммов на 5 найдется?» Мясник скрылся в белой кладовой и вышел, держа в обеих руках по индейке. Взвесил одну, потом другую. «Это 4,5, а это 5,600. «Нам старшую птицу», — сказал Фрэнсис. И пока мясник заворачивал ее в белый пергамент, выложил на прилавок $5 и мелочь. Мясник оставил ему на прилавке 25 центов сдачи.